Вот и у нас также. Десятки тысяч гингар стояли на стенах, кололи копьями, палили из арбалетов и автоматов. Даже пулеметы принесли. Но что может быть хуже полчища пауков? Правильно, это полчища магических пауков. Поэтому, помимо тварей, которые на нас неслись и взбирались по стенам, приходилось отстреливать всех тех, кто швырял в нас сгустки магической энергии. В магии пауки были откровенно слабы, все же даже шар огня – это минимум 200 страниц печатного текста. Вряд ли пауки умеют писать и читать, но передавать знания все же умеют, так что пауки используют магию. Пусть и паршивенькую, но, когда в тебя влетает метровый сгусток огненной маны и детонирует, тебе становится как-то плевать, что этот огненный шар расходует втрое больше маны, а его стабильность оставляет желать лучшего. Хорошо, что я не арахнофобка, смеялась Цусима, разбивая ногой голову шестиметрового паука. Вокруг нее бились кицуны, количество которых за час сражения с 500 уменьшилось до 100. И не говори, раздался мой голос из динамиков. Я стоял, облаченный в аналог вестника погибели, только крупнее. Ну и пулеметы у меня были более крупнокалиберные. Направив руки орудия в сторону от ранее мною убитого гиганта, открыл огонь по мелочи. Они были 3-4 метра в длину, тела покрыты весьма тонким, но прочным хитином. Хотя некоторые были более бронированными, словно скоробей. А также имелся пылающий паук-маг. К сожалению, далеко не в единичном экземпляре. Мощные пули, напитанные силой ада, поразили тварей, отрывая им конечности и разрывая тела. Пауки сразу же загорались, но монстры, бегущие позади, мигом затаптывали павших товарищей, да и пламя тушили. Сила ада не очень хороша против этих пауков, но ничего лучше я пока не имел. Впрочем, пули и так хорошо справлялись, так что стрельбу я не останавливал и палил по ним, а пауков рвало на части в огромных количествах. Они все мчались и мчались, а мой корпус слегка поворачивался то в одну сторону, то в другую, отчего шквал пуль бил волнами. Вдруг прогремели мощные взрывы, а над нами пролетел огненный ворон. Правда, размером с истребитель. Он устраивал настоящую ковровую бомбардировку огненными шарами. По нему били магией, но птица была лишь рада показать, насколько хороша в магии, и вражеские заклинания редко доставали ворона. Ра-а-а! Рядом промчался гигантский медведь Егорыча, лапами раскидывая пауков. Вот только те легко цеплялись за шкуру и взбирались на гиганта. А там Егорыч собственной персоной, орудуя огромным тесаком, он рубил твари, что нападали на него со всех сторон, и смеялся. Здоровяк смог выплеснуть наружу всю скопившуюся обиду. Позади находилась моя крепость, и, честно говоря, гингар было тяжело, очень тяжело. Собственно, поэтому мы, боги, помогали чем могли, снижая давление на крепость. Я не забывал и использовал марионеток, да и мой легион тоже. Однако эти марионетки долго не жили. Все, что они могли, это немного задержать парочку пауков. Другое дело гигантские марионетки. Десятиметровые пауки отлично помогали, но ненадолго их быстро облепляли маленькие пауки, ну те, что 2-3 метра в длину, и сгрызали конечности. Гаус, у меня появилось впечатление, что этими тварями управляют, заговорила Цусима, чья красивая ножка ломала хитин со скоростью автомата и обнажала черные трусики, что выглядывали из юкаты. Тоже так думаю. Возможно, у них есть аналог коллективного сознания, и существует тварь, которая ими управляет. Королева, может быть, предположил я, на что лиса кивнула, соглашаясь со мной. Так, может, пойдем и убьем эту тварь? Цусима ударила не очень мощным пламенем, поджаривая несколько сотен пауков, и повернулась ко мне. А если пауки разбегутся и перестанут на нас нападать, нам потом по горам носиться их искать? Логично, вздохнув, она продолжила биться. Видимо, уже устала и хотела побыстрее совсем закончить. Когда закончим, я дам тебе одну вещь. Шлем виртуальной реальности называется. Сможешь развлечься, ну и заработать мне немного бэ. Правда, про это я ничего не говорил и не скажу. Остановив пальбу, слегка нагнулся вперед, и из плеч моего вестника погибели вырвались десятки ракет, поражая паучью орду. Ракеты разлетелись на приличное расстояние друг от друга и ударили по самым густым скоплениям тварей. Почти 1000 существ поджарило и разорвало на части, но это лишь капля в море. Пауки все еще неслись на нас, и только я отвлекся, как мне на спину забрался 3-метровый бронированный гад и принялся вгрызаться в броню. У твари не было зубов, вместо них 2 острых, как их там, на клыки похожи. Во, хелицеры. Они впивались в мою броню и выпускали парализующий яд, а также их передние лапы были мощные и острые. Когда тварь лупила ими меня, казалось, будто кто-то киркой долбит по спине. Только я собрался вспыхнуть огнем, как снайпер со стен крепости пробил голову твари. Правда, она далеко не сразу свалилась, но мне даже пара тонн лишнего веса не помеха. Гаус, ты же своей крепостью можешь ударить пламенем во все стороны, как делал при битве с фермером. По прошествии еще получаса сражения Цусима была полностью в крови пауков, а ее приспущенная юката все еще была неприступна и продолжала держаться лишь за соски. Могу, но тогда пауки не будут нападать. Точно, ее ушки прижались к голове, а девушка обреченно вздохнула. А что там за виртуальная реальность? Ну я и рассказал, даже пару эпизодов из воспоминаний показал. Правда, для этого ей пришлось усесться мне на плечо, и очень тяжело было ее заставить вернуться к сражению. Зато Егорыч отжигал, медведя его все же завалили. Жалко Мишу, но там была большая группа полубогов, и замечу, что очень сильных. Эти твари оказались очень быстры, владели мощной магией, и Егорыч находился слишком далеко от нас. Помочь не успели, хотя, честно говоря, мы даже не заметили. В общем, Егорыч сейчас был словно газонокосилка. Его тесак кружился пропеллером, а где прошел бог, оставалась просека из трупов. Остальных богов я не звал, потому что посчитал их не особо эффективными против данных врагов. В крепости тем временем продолжалось сражение. Воинов защищал мой барьер, но включил я его не сразу. Поэтому у нас имеется несколько десятков замороженных и 200 в обосранных. Пауки плюются паутиной не изо рта, а из паучьего зада. Вот народ и шутит, мол, тех, в кого попала жидкая паутина, обосрали. Воинов хватало, так что они могли сменяться и отдыхать. Арбалетных болтов тоже хватало. Но и самое главное, это физические данные Гингар. При росте в 3 метра, пауки, что взбирались по высоким стенам, не казались огромными. Я смотрел, как призрачный легион сражается, и им было тяжко биться с такими громадинами. А Гингар и ногой по паучьей морде может дать и перевернуть пинком, а после пронзить копьем грудь паука. Ну это лишь с теми, кто все же забрался на стену. Но таких было мало. Воины весьма быстро приноровились, и битва стала постепенно превращаться в рутину. Плюс, Цусима поддерживала врата, так что воины могли возвращаться в призванный ад за дополнительным вооружением, медицинской помощью и даже новыми воинами. Также сюда притащили стационарные многозарядные арбалеты, опробовали алхимические бомбы и нагнали магов, даже тех, кто лишь рекрут. Поэтому Гингар становилось легче, а паукам тяжелее, но последние не сдавались и постоянно изобретали что-то новое. Попытки сделать подкоп провалились, групповое заклинание завершить не удалось в связи с долгой подготовкой и хорошей работой снайперов. Штурм быстрых и сильных тварей на одном участке стены накрылся сконцентрированным огнем офицеров и командиров. В общем, тяжко паукам. Они попросту не понимают, как сражаться с таким противником. Тысячи лет они воевали с местными королевствами и привыкли к ним. Выработали тактики и даже развивались для противостояния местным. А тут мы такие красивые, и у нас большие пушки. Думаю, мы тут больше не нужны, подытожил я. После получаса сидения на стене, рядом сидел Егорыч. Вижу, насколько сильно он хочет выпить, но он дал слово, так что приходится терпеть. Ура-а-а-а, обрадовалась Цусима. Миг назад она сидела на коленях своего мужчины, а сейчас висела на его шее. Ну это пока, заулыбался я. Когда королева, или кто у них там, поймет, что атаковать нас бесполезно, мы сами придем к этой королеве. Девушка вздохнула, а глаза Егорыча загорелись огоньком. Он еще не навоевался. В скором времени я оставил крепость и перенесся в город местного королевства. Ворон мой уже восстановился после полученных ранений. Да, его все же немного побили. Летающие пауки. Жуть жуткая, скажу я. Но летают они благодаря магии, а не крыльям. Крылатые пауки, это был бы капец. Ладно, оказавшись в столице королевства, я вновь огляделся. Жили здесь гоблины, точнее, их аналоги. Но высокие, 1,70 м, нос и уши здоровенные, а еще они имели волосы. Во всем остальном почти не отличались от людей. Колеса на тележках круглые, двери прямоугольные, штаны носят на ногах, шапку на голове. Ангелина собрала мне информацию об этом народе, так что я знал и немного о королевстве, и об их соседях. Что удивительно, несмотря на угрозу пауков, эти короли умудряются даже воевать друг с другом и пиратствовать в море. Дураки. Оседлав птицу, полетел от города к городу, разве что добавил в столице еще два храма для полноценного охвата этого большого города. Руны ставил лишь полезные для меня, территорию, защиту и подавление я не ставил. Зачем мне лишний расход энергии, только сбор, и вот незадача, городов здесь тьма, хотя это даже хорошо, так что я решил оптимизировать работу, сам полетел в одну сторону, ворон в другую, а Оксана впереди меня, ей тяжело перемещаться по органу, но если рядом с моим храмом, то легче, и этого обычно хватало, чтобы она из города с храмом переносилась в соседний, там она ставила алтарь, я перемещался к алтарю и ставил храм. Так мы и пронеслись вдоль всего побережья Желтого моря, заглядывая в каждый город с населением выше 20 тысяч. Деревни, которых здесь не счесть, я обходил стороной, иначе я тут на неделю задержусь. Как итог, я убил весь день и построил 219 храмов. Охват миллионов так 40 или 60, лишь стабильный прирост Б в день вырос почти на 70 тысяч. Будь это храмы Игнис или Егорыча, они бы получили вдвое или втрое больше, но... Я уже получил первые сливки с руны сна. За первые 3 дня работы руны я планирую получить не менее 4 миллионов Б, в идеале 10-15. Закончив с храмами, переместился в крепость легиона. Те все еще отбивали нападение пауков. Королева, видимо, решила, что сможет истощить нас и, когда силы наши иссякнут, разбить. Что ж, удачи. Истинный легионер может выспаться, пока перезаряжает автомат. Шучу, конечно. Но возможность высыпаться за пару часов сна дана им не просто так. Другое дело, что офицеры и прочие истратили все запасы сил, и их броня до оружия развеялись. Вот тут-то и показалась основа легиона, а именно рядовые. Легион – это не про элитных суперсолдат, а армия простых вояк. Отужинав и выспавшись, порадовался хорошему урожаю со сна и, проверив, как дела в той же Бразилии и Северной Америке, занялся последним этапом подготовки к уничтожению пауков. Смертные. Проекция Гаура, размером с гору, появилась над каждым городом, где стояли мои новые храмы. Уже было утро, и люди вовсю работали да занимались делами. Я Гаур, также известный как Хранитель. Сейчас мои воины делают то, что вы не смогли. Рядом с моей проекцией появился гигантский экран, на котором видно начало битвы за крепость. Как из горы вылезают несметные полчища пауков. Потом показали моих воинов на стенах и дальнейшую битву. Видео шло всего несколько минут и показало всю ту жесть, через которую мы прошли, защищая крепость. Сейчас паучий бог заперт в другом мире, как и его сильнейшие пауки. Я Гаур и мои воины уничтожим эту мерзость. Всех пауков до последнего. А вы, окинул я всех презрительным взглядом. Вы можете помочь мне в этом. Если уничтожим всех пауков до единого... Паучий бог потеряет силы и сдохнет в другом мире. Решайте, если не бойтесь. На экране показала горы и леса, полные затаившихся пауков, паутины и ловушек. Жуткое зрелище. А потом моих воинов, которые, непринужденно и даже шутя, кололи копьями пауков, что взбирались на стены. Там уже скопились сотни, если не тысячи тонн паучьих тел. Добавлю еще кое-что. Если кто-то среди вас все же решится на поход против пауков, а на его королевство нападет кто-то из соседей, то эти глупцы будут уничтожены. Я, Гаур, даю вам свое божье слово, защищать тех, кто находится в походе. Я развеял проекции и принялся наблюдать за тем, что происходит в городах. Первые минут 20 народ находился в состоянии шока, а после все загалдели, обсуждая услышанное. Ну а после, на главных площадях столиц, открылись врата Цусимы, ведущие к горам пауков. Каждые врата вели в отдельные точки, но не сильно далеко друг от друга. Вдруг короли решат объединить силы, у каждой точки стоял мой аванпост с функцией связи с другими аванпостами. Там же ожидало по 3 офицера. Но во врата, конечно, же пока никто не совался. Сперва городская стража взяла их в оцепление, а уже потом, когда правители немного посовещались со своими людьми, во врата были отправлены разведчики. Там они нашли моих офицеров. 2 в тяжелой броне с пулеметами, а 1 в форме легиона. Сейчас я сосредоточился на недогоблинах. Из их врат вышло 5 воинов-рыцарей в латах и 1 маг. Первые держали щиты, защищая мага, шедшего позади. Увидев моих гингар, рыцари насторожились. Как и 20-метровой черной башне не порадовались. Но напомню, что она не черного цвета, а черного серебра. Да, разница есть. Примерно, как между розовым и фукси. Да уж, благодаря женщинам я знаю более сотни цветов. То, что раньше считалось зеленым теперь, салатовый, лайм, малахит, горчичный и многие другие. Кошмар, где мы? Сходу спросил маг. Горы смерти, Гингар в форме указал на лес и горы за ним, а находились они все на равнине. Рыцари перепугались. Похоже, страх к этим горам глубоко въелся в их сознание. Как говорится, передался с грудным молоком. Кто вы? Маг задал второй вопрос, и, в отличие от рыцарей, напуганным он не выглядел. «Мы легионеры хранителя», — заявил один из пулеметчиков Гингар. «Армия Бога, если точнее», — пояснил тот, что в форме. «Мы были поставлены здесь, чтобы обеспечить вас информацией, поэтому можете задавать вопросы. Мы же постараемся на них ответить. У меня действительно есть вопросы. Дальше я не смотрел, в этом не было нужды. Везде происходило одинаково. Вопросы, доклад королю, потом новые вопросы и так далее. Ты как?» Поинтересовался я у Цусимы. Та лежала на диване в одном из зданий моей крепости. «Держать столько врат», — простонала она, делая страдальческий вид. «Ох, лиса, будь это на земле, то пофиг, но здесь на органе. В общем, я сейчас сдохну. Вот только расходы все на мне», — я тоже обреченно вздохнул. «Даже думать не хочется о количестве Б, что сейчас тратится на все эти врата. Одно радовало, пауки дохли, и я забирал их души, расщепляя их на энергию, как это делаю с монстрами, а пауков много, очень много, так что, несмотря на все, я остаюсь в плюсе. Ладно, вот тебе твой подарок, главное не потеряй концентрацию на вратах», вручил женщине шлем виртуальной реальности, и та мигом превратилась из умирающей от истощения в ребенка, что получил клевую игрушку. Покачав головой, оставил Цусиму развлекаться, а сам повидался с Егорычем. Тот не выдержал и, спрыгнув со стены, продолжил рубить пауков. А тут и ворон прилетел, обрадовал. «К нам движется еще большая орда пауков. Другие паучьи логово выслали подкрепление. Ну и ладно. Однако, думаю, стоит немного усилить мою крепость. Да вашу ж мать, переношусь в оплот 2, а там полчища пауков, что повылезали из всех щелей, прут на мою базу. Вертолеты уже вылетели встречать гостей, а зомби, разбросанные по территории, заняли оборону на местах. Все равно не успеют вернуться. Хитрые гады, дождались, когда база станет полупустой. Вот только 1000 кицуны и 400 суккубов, а также 100 легионеров и 1000 зомби, что встали на стены, весьма грозная сила. Сейчас же 20 тяжелых вертолетов, поднявшись в воздух, встречали пауков. Их вела группа полубогов, магический фон которых чувствовался даже на большом расстоянии. То тут, то там, начались стычки. Пауки сносили все мои отряды, что попадались на своем пути. Сейчас я наблюдал за тем, как 10 зомби залезли на 5-метровую скалу и полили из автоматов. Вскоре полетели гранаты, но все было бесполезно. 3-метровые пауки, которые занимали собою все пространство, облепили скалу, забрались на нее и попросту разорвали 10 зомби. Отряд призрачных легионеров залез на деревья, но их просто забросали магией и паутиной. По факту они продержались даже меньше, чем зомби. И таких сцен было много. Но только пауки спустились в долину, чтобы начать взбираться на мою гору, как вертолеты показали полубогам, что они очень даже смертны. Вертолеты парили на безопасном расстоянии и высоте, выпуская ракету за ракетой, а турели били по полчищам тварей. У панциря было 2 турели под брюхом и 2 по бокам. Они изрыгали настоящий град специальных пуль. И это не все. Начался камнепад. Настоящая каменная лавина, созданная парочкой спланированных взрывов, понеслась с вершины горы, очищая ее от деревьев и кустарников, будто это налипшая грязь. Неисчисляемая масса земли и камней обрушилась на паучью орду, которая успела перепугаться и развернуться обратно. Но было поздно. Пауков смело, а долину накрыло камнями, землей и обломанными деревьями. Офигеть, я такое не планировал. А, судя по летящим с горы суккубам и кицуны в их руках, это спланировал кто-то из легиона. Пауки же, сволочи живучие, начали выбираться из завала. По ним продолжили бить с воздуха, а после и суккубы с лисами подоспели. Завязались сражения, но пауки уже в основном старались отступить. Поэтому я призвал все летающее, что у меня есть, даже простых призраков, и приказал им следить за пауками, чтобы найти паучьи норы. Этот раунд за нами, 1-1, но в следующий раз пауки будут более решительные. Да и свою численность они быстро восстановят. Собственно, как и я. Новые призрачные легионеры каждую минуту появляются на аванпостах. Мне нет равных в войне на истощение, и каким-то паукам до меня, как до луны. Хотя, луна, вон, близко. Когда битва завершилась, а пауки, которых выжила аж целая треть, вернулись в норы, я вернулся домой, в Благовещенск, где я был один. Женщины забыли про мое существование, не звонят, не пишут и даже мысли речью не пользуются. Отужинав в компании Оксаны, которая как истинная служанка стояла в стороне и изображала предмет интерьера, вызвал к себе Газетина. Раз уж у меня выдалась свободная минутка, решил поработать. Гаус, народ, кто хочет халявных верующих? Ра всемогущий, звучит как предложение рабского контракта, Малус, и не сомневайся, так оно и есть, Гаус, а тебе не предлагаю, нужны только красавцы и красавицы, ха-ха, Цукиёми, солнышко, я красавица, Егорыч, муха-ха-ха, солнышко, ай, мля, пауки чуть не загрызли, нельзя ржать, держась за живот, когда тебя атакует полубог, Ра всемогущий, да, котенок, ты самая красивая на свете, Егорыч, сука, мне ногу откусили, но я продолжаю ржать, Юмика, Гаус смущенный смайлик, Гаус, Юмика, конечно же, ты красавица, Игнис палец указывающий налево, Гаус, ты тоже Игнис, неписаная красавица, Дьян, бабник и сердцеед, Гаус, приятно познакомиться, а я Гаус, ха, Дьян, я, наверное, не очень красивый, так что откажусь, Ра всемогущий. Так что надо делать, Гаус, эпос богов 2, Юмика, ой, ой-ой-ой-ой, Игнис, что, что там, Юмика, я тебе покажу, Цуки, тебе тоже, Гаус, мы подумаем, не дави на нас, я даже ничего не сказал, а мне сразу не дави, Газетин прибыл всего через час, и мы обсудили с ним эпос богов 2, и тот был в таком восторге, что сразу выдал мне с десяток идей, он, оказывается, уже думал о продолжении. Как Аннара и Ангела нужны, удивился я. Сейчас мы сидели в комнате для гостей и пили чай. Я, честно говоря, провел опрос. Ладно, много опросов среди читателей эпоса богов. Анна и Ангелина очень колоритные персонажи. В них есть что-то притягательное и свой особый шарм. Очень много людей расстроится, если их не будет. Впрочем, это не смертельно. Если нет, то нет. Подумаю над этим, кивнул ему и отпил чаю. Деньги, что девчата заработали с эпосов, очень помогли их родам. Зимовы смогли вложиться в один проект, что к сегодняшнему дню принес немалую прибыль. А Виноградовы легче пережили конфликт с Виноделовыми, когда те давили экономически. Сейчас же девчатам не очень нужны деньги, да и их рода в хорошем экономическом состоянии. Цель эпоса богов 2 во введении новых героев, чтобы люди знали, как они выглядели и имели представление о них как о богах. Эпос богов нам существенно помог в самом начале освоения Шою. Все же одно дело статуи, изображающие богов, а другое целая история, посвященная богу. Так гораздо проще уверовать, даже неосознанно. А так как там половина эпоса посвящена обнаженке, то образы богов еще более глубоко вгрызаются в сознание людей. Так уж устроены люди, и шари почти ничем не отличаются от них. Впрочем, так как главным героем буду я, то отхвачу себе немалый кусок пирога. Заодно объясню, почему Гаун – это Гаур. Про Гауса не уверен. Нет, пожалуй, Гауса пока нельзя. У Рейны и так уже глаз дергается, когда она смотрит на мой оплот. Про Хранителя тоже пока не уверен. Пантеон пока не сказал своего слова, так что я пока не высказал Газетину свое окончательное решение, сказав, что надо обдумать. Но и свои идеи ему высказал. Когда он уходил, выглядел очень задумчивым, и я был задумчивым, но больше по другому поводу. Как мне получить 10 рангов? После ухода Газетина я направился закрывать врата. Моносодержащие продукты я ел, можно сказать, давясь ими, зелья Малуса пил, как воду, а развитие как-то едва ползет. Правда, мне тут паразит подсказывает, что получить 40 рангов за полтора года, это как бы не то что дофига, это запредельно для человеческого организма. А я еще и бог, что также мешает, и мол, меньше жалуйся, больше работай. Дожили, даже паразит заставляет меня работать. Но он прав, организм уже перегружен маной и божественной силой. А может, мне сделать себе кибермозг и перекочевать из человеческого тела в божественное? Смысла скрываться в теле смертного уже особо нет. С другой стороны, иметь смертное тело, очень даже приятно. Так что, сжимаю зубы и иду работать. Северная Америка, пещеры пауков. Некоторое время назад, да это уже не смешно, кричал Шари Мак в обличии пехотинца призрачного легиона. Он спешно перезаряжал свой автомат, глядя как по стенам, потолку, ну и по полу, мчатся пауки, что около метра в длину, но не успевал. Тогда он откинул оружие и, вытянув руки, ударил пламенем. «Да помогите мне уже, сам мне помоги», — выкрикнула ему девушка из отряда. Она контролировала другой тоннель, но отступала назад, к просторному помещению с коконами. К помещению вел десяток тоннелей и изо всех перли твари. К счастью людей, на них пер лишь молодняк пауков. Вот только даже этого хватало, чтобы бойцы взвыли. «Да не хочу я в третий раз умирать», — выкрикнул маг, но мана заканчивалась, а пауки нет. «У других членов отряда тоже все плохо. Хорошо, можешь не умирать», — мужчина вдруг услышал нежный женский голос, после чего его плеч коснулись женские, а ногу обвил рыжий хвост. «Мальчики, фас». Миг спустя, рядом с магом пробежали четверо мужчин в броне и клинками в руках. Маг погасил огонь, а мужчины принялись рубить пауков. «Вот только, да они вас сожрут», — воскликнул он, но мужчинам было плевать. Пауки вонзали в них свои лапы и отравляли парализующим ядом, но те этого будто не замечали. «Это как? А это зомби», — захихикала девушка-лисица и, хлопнув мага по заднице, виляя попкой, пошла вперед. На ней было кимоно, в руке катана, а из рыжих волос торчат лисьи ушки. Ну и, конечно же, пышный лисий хвост имелся. «Народ, что происходит?» Поинтересовался он и обернулся, а там его товарищ, такой же офигевший. «Похоже, подкрепление пришло», — сообщил Вит, командир отряда. «Оставим тоннели на них, а сами», — он посмотрел на коконы. Все на них посмотрели. Один из коконов уже открыли, собственно, поэтому бойцы так рьяно и сражались за этот зал, где все стены и даже потолок обвешан коконами. «Да-да, за работу», — проворчал Мак и, выхватив клинок, подошел к большому кокону и начал его вскрывать. «Мать моя женщина, это я удачно кокон выбрал. Кирри, что там у тебя?» К нему подскочила единственная девушка в отряде. Вот только от остальных воинов она отличалась лишь голосом. Внешне она такая же, как и все призрачные легионеры. Ну, кроме тех, кто потратил монеты души и изменил облик легионера. «Ничего». Мужчина тут же закрыл своим телом кокон, а девушка изогнулась и засунула голову тому под мышку. «А во, сисендры!» — воскликнула та. «Извращуга!» — захихикала та. «А она живая хоть?» «Живая!» — сверху опустилась фея и коснулась груди девушки в коконе. «Это что-то вроде анабиоза. Пауки так хранят еду годами. Значит, все они — это еда!» — пробормотала девушка, глядя на множество коконов. «Оставим паучар голодать. Во имя больших сисек!» — воскликнул Маккерри. «Во имя больших сисек!» — добавила девушка и захихикала. «Придурки!» — простонал командир. «Поторопитесь. Надо быстрее всех вытащить. Пауки тоже подводят подкрепление. Девятый отряд уничтожен, а одиннадцатый отступает. Точно. Не дадим паукам сожрать их», — воскликнул Кирри. «Кого? Большие сиськи», — смеялась девушка. «Естественно. С кем я связался?» Командир хлопнул себя по лбу, и в этот момент пещеры затряслись. «Поторопимся. Орген, таверна, Гаур, женщины», — ворчал я, допивая очередной стакан. «Ну, может, у нее случились непредвиденные обстоятельства», — предположил бармен. «Но нет, я узнал у рыжих, Джессика сейчас с ними и очень увлечена делом. А я тут уже полдня потерял. Жду ее. Договаривались же встретиться. За это время я обошел рынок, закупился, побил несколько бандитов, кое-что купил, что-то продал. Самое главное, что я смог закупиться новой партией тех чудесных зелий. Они, конечно, жутко перегружают организм. Но есть у меня пара идей, как его очистить и восстановить опасных, правда, но вся моя жизнь – это сплошная опасность. «Привет», – ко мне вдруг подсела та женщина-муха. На ней была мантия с расстегнутыми пуговицами в зоне декольте, откуда вываливалась немалых размеров грудь. Там же, под мантией скрыты крылья, помню, что они у нее есть. Внешне она мало чем отличается от человека, разве что необычные глаза и из рукавов выглядывали отнюдь нечеловеческие руки. «Привет», — кивнул ей, — «вижу, тебя твоя самка кинула, а я сегодня чувствую себя такой одинокой. Прости, конечно, но такое ты не переживешь», — хмыкнул я и оттянул штаны, демонстрируя третью ногу. «Согласна, пошли, Трася», — радостно воскликнула та и вскочила со стула. «Чё?» Глава 14. Таверна, Гаус. «И вот, этот гребаный сундук хватает меня своим языком, залезает им под одежду и разрывает ее. Задолбали уже. Честное слово, я уже стала запасные комплекты носить. Каждый гребаный сундук оказывается монстром и пытается меня то ли сожрать, то ли изнасиловать. Жаловалась женщина-муха, опустошая кружку пива за кружкой. Нет, в кровать мы не пошли. Я же не животное какое-то, чтобы по первому требованию самки бежать и оплодотворять ее. Вежливо отказал ей, а та решила напиться. Вот теперь сидим и пьем. Ненавижу мимиков, согласился я с ней, вспоминая, сколько раз они мне голову откусывали. Но хуже всего мимики кровати. Да-да, есть такие. Вот идешь по тоннелю, заглядываешь в комнатушку, выбитую в стене, а там кроватка. Ложишься, кайфуешь от мягкости и комфорта, расслабляешься, а она складывается и съедает тебя. Вот где жуть. Вот-вот, твари постоянно мне сиськи оголяют и в промежности натирают. После этого жуть, как хочется трася. Еще и команда моя стоит и смотрит на это. Ну так у тебя команда есть, какие проблемы? С командой нельзя спать. Если я их съем, кто пойдет со мной в поход? Она посмотрела на меня, как на дурака. Странный мир, и люди здесь странные. Они есть их, ага, как же, оплодотворил, или прими ответственность и обеспечивай, пока потомство не повзрослеет, или отдавай свою плоть. Но эти не смогут, покачала она головой. Я-то знаю, что они нищеброды, а значит, их путь быть съеденным. Суровый у вашего народа нрав. Лишь он позволил нам выжить, пожала та плечами и продолжила пить, после чего обернулась и, раскрыв мантию, обнажила свою большую и манящую грудь. Точно не хочешь? Я чуть не подавился орешками, после чего отрицательно покачал головой. Жаль, слышала, от Гингар я точно не залечу. КХМ. Вот, попробуй. Я залез к себе в сумку, что стояла рядом, и достал одно интересное устройство. Пару секунд назад его туда положила Оксана, точнее, в хранилище. И что это? Девушка взяла небольшое овальное устройство. Ну я ей нашептал на ухо, для чего нужен вибратор. Услышав это, она аж затаила дыхание и вскоре умчалась в свой номер. Едва магический посох не забыла, как и заплатить. Забавно было наблюдать за этим. Я же, допив и доев, покинул таверну и понаблюдал за своими Гингар. А те будто вернулись во времена осады мутантами. Пауки старательно изматывали их, дожидаясь прибытия подкреплений. Но Гингар не особо измотались. Когда я прибыл, внутри крепости лежало несколько тысяч паучьих тел, а сотня Гингар что-то с ними делали. Ценные ингредиенты, поинтересовался я, перепугав худых и щуплых работников. Да-да, великий, поклонились те, а один, тот, что постарше, решил объяснить. Хелицеры, хороший ингредиент для создания стрел и наконечников копий. Ядовитые железы используются в алхимии, а хитин можно перемолоть и использовать как добавку в металл. Из лап можно делать отличные копья. ХМ, вижу, у вас есть опыт. Неужели пауки и до вас добирались? Далеко же, да. Пауки не рати, ударение на О, регулярно пытаются обосноваться в других землях. Иногда им это удается, и тогда всем приходится туго. Наше племя успело среагировать, и мы уничтожили гнездо раньше, чем оно стало слишком большим и сильным. Поблагодарив за информацию, я призадумался. Если бы пауки распространились на весь мир, мне бы десятки лет пришлось их вылавливать. Но, видимо, другие божества активно сдерживали тварей. А вот сейчас, когда в мире хаос, пауки могут легко распространиться. Интересно, кто кого, гнили ли пауки? Но, честно говоря, не хотелось бы этого увидеть. Все же, уверен, пауки проиграют, и тогда десятки миллионов мутантов-пауков просто уничтожат все живое в этом мире. Услышав шум, взлетел на стену крепости, а там большая группа магов завершила заклинание, и сейчас с неба падал метеоритный дождь. Хах, миры разные, а основные заклинания везде похожи. Реализация, правда, иная, но суть одна. Впрочем, ничего удивительного, люди всегда повторяют за природными явлениями. И метеоры, летящие к Земле, явление нередкое. А вот их падение – это уже редкость. Неважно, сейчас десятки метеоров падали на выжженную землю, что окружала крепость. Но вдруг по ним начали бить магией. Причем самой различной, и это были не сгустки энергии, а настоящие лучи. Что-то я теперь не уверен насчет, кто кого, гнили ли пауки. Десятки тысяч магических лучей били по метеорам. Как итог, ни один метеорит не долетел. Все они были разбиты на маленькие камни. Вот они уже долетели, поднимая пыль и кровавый дождь. Потери среди пауков были мизерные, а вот маги, что участвовали в сотворении заклинания, существенно устали, а их мана закончилась. Ну тогда я покажу вам, что может Бог. Башни моей крепости загорелись пламенем и ударили в небо, где появилась моя проекция, настолько огромная, что ее должны видеть все те смертные, которые сейчас перебрасываются через порталы. Не уверен, что они это делают, дабы пойти на пауков. Больше похоже, что они укрепляются вокруг врат. Видимо, боятся, что кто-то через врата нападет на столицу их королевства. Гигантский я, высотою в многие километры, указал на армию пауков, а пламя, что било из башен крепости, обрело цвет черного серебра. Небо стремительно чернело, и в нем проглядывались красные всполохи. Энергия же тратилась с невероятной скоростью. Спустя некоторое время облака дрогнули, и под раскаты грома, из них вырвались тысячи метеоритов, но не из камня, металла. По ним тут же начали бить магией, но первые залпы показали, что все бесполезно. Метеоры падают слишком быстро, а их защита куда выше предыдущих. Тогда лучи энергии ударили из паучьего логова. Невероятной мощи лучи. Королева показалась, или ее защитники, неважно. Эти лучи сбивали метеоры, но им не удалось сбить даже двадцатую часть, и метеоры принялись бомбардировать землю. Шары из металла были покрыты пламенем, что распространялось во все стороны при падении, а сжатое пламя внутри создавало настолько мощный взрыв, что создавались воронки в сотню метров. Вот только это лишь побочные повреждения, ведь основной урон был в шрапнели. Металлическая оболочка метеоров распалась на острые куски и взрывом была отправлена на многие сотни метров, уничтожая бесчисленных пауков. Хах, вот, что значит, наука плюс магия. Но это еще не все, потому что главное блюдо я оставил на потом. И десяток метеоров, каждый из которых был 20 метров в диаметре, падал на паучью гору. Чудовища отчаянно пытались сбить их, но не вышло. Метеоры поразили гору, и она немного начала рушиться. Три метеора снесли верхушку горы, которая, судя по всему, изрыта пещерами, и она начала осыпаться. И не только ей досталось. Гора заметно уменьшилась в размерах. Похоже, что бесчисленные пещеры пауков обвалились. Как итог, каменная лавина понеслась с горы, но на середине пути ее мощь почти сошла на нет. Жаль. Как и то, что моя сила смерти не достает до горы. Уверен, там полегло очень много паучар. Может быть, хотя бы наполовину окупился бы. А так, лишь на 20%. Правда, я и не думал, что смогу окупиться. Это была, так сказать, демонстрация силы. Хех, далеко не каждый состоявшийся бог может выдать такую атаку. Стоит уточнить, что далеко не каждый стихийный бог, тот же Егорыч даже после возвышения не сможет такое вытворять. Я же сработал на комбинации различных типов силы. Ну и крепость вторжения помогла. Тем временем Гингар ликовали. Вот для них и была эта демонстрация. Все же одно дело понимать, что твой бог силен и могуч, а другое видеть это и прочувствовать на своей шкуре ту дрожь в теле при ощущении столь сокрушительной мощи. Как итог, почти 150 рядовых стали офицерами. У многих бойцов показатель веры сильно скакнул вверх. А вот пауки и не думали отступать. Даже наоборот, они стали еще более яростными. Ну и пусть. Поголовье тварей близ крепости существенно сократилось, и напор на воинов снизился. Тем временем королевские солдаты пытались понять, что за жесть здесь творится. С их стороны было видно, лишь как мои метеоры поразили гору. Вот залить бы туда 10 тысяч тонн топлива и поджечь. Но, думаю, в эту гору может влезть и сотня тысяч тонн, а может и миллион. В общем, дешевле использовать смертных. Смертные вообще во всем дешевле. Собственно, поэтому смертные и становятся для богов чем-то вроде ресурса. Умерло 10 миллионов в войне во имя бога. Бог зевнул и пока зевал, в мгновение ока пронеслось 40 лет, а численность населения восстановилась. Ну, значит, можно еще одну войну устроить. Я, конечно, немного утрирую, но по факту оно так и есть. Но, собственно говоря, смертные же сами и создали такого бога. Так что не им жаловаться. Оставив Гингар и дальше сражаться с пауками, я посетил корону и посмотрел, как идет работа по созданию статуэток. А там все отлично. Ремесленники лишь набирают темп. И еще один момент. Адский металл. Да, меня привели в кузню. Точнее, плавильню, и, что интересно, работала она на магме, точнее, тепле, и выходило, что топлива совсем не требуется. Металлы плавятся очень даже легко и выходит чистейший металл, и главное, адамантин плавится, он же адский металл. Да, хранитель, мы периодически находим его и собираем, но что из него делать, пока не знаем. Ждем вашего решения. Это был крепкий, но уже не молодой гингар с интересными рогами. Не помню это племя, видимо, один из беженцев, что прибыли в Лавченск. Помещение же было соседним к плавильне. Здесь хранили металлы в виде слитков. И адского металла здесь было около тонны. Совсем немного, но, учитывая его стоимость, это настоящее сокровище. Вот только, что делать из него? Адамантин невероятно прочный и огнеустойчивый металл. Он великолепно проводит магию огня, как и защищает от нее. Но этого количества металла с трудом хватит на 10 комплектов брони для гингар. Есть ли в этом смысл? Не особо. С другой стороны, этот металл можно использовать по-другому. Космический корабль. Не ну а что? Адамантин, судя по всему, даже не даст нагреться кораблю, когда он входит в верхние слои атмосферы. Нужен ли богу космический корабль? Глупый вопрос. Каждому нужен космический корабль. Шучу, конечно, но если говорить об эффективности, то летать в космосе, используя божественную силу, это дорого. Да и чем дальше от планеты, тем дороже. А вот орбиталам плевать, они могут на Марсе построить базу. Стоп, а вдруг они уже там построили базу? Во времена до появления богов на Марсе активно проводили терраформинг. Человечество мечтало покинуть умирающую Землю, и Марс считался нашим будущим домом. Возможно, он бы и стал таким, если бы не ошибка, из-за которой терраформинг провалился, а мир стал еще более опасным и непригодным для жизни. Однако с тех пор прошло достаточно времени, и может планета уже стабилизировалась? Нужно проверить, и когда все успеть. Сказав, что адамантина нужно много, очень много покинул Орген и опустился в ад. Но найти здесь адамантин оказалось как-то сложновато. Нет, лучше Аню попрошу. Так что я переместился к себе в посмертный мир и глянул, что мне там принесли мои игроки. Они добывают ценные ресурсы, которые производятся осколками божественных планов. Все эти ресурсы, собранные игроками и проданные в магазины, перемещаются в особое хранилище, где я сейчас и нахожусь. Это было темное помещение из металла, которое само расширяется по мере наполнения ресурсами. Но, с ним связаны магазины, они эти же ресурсы и продают игрокам. У одних покупают, другим продают. Сперва я подошел к двери с названием «Болотные ягоды». Зашел внутрь, а там прохладно, и в контейнерах лежат ягоды. Килограмм 300 собрали, а неплохо. И когда успели, взяв горсть, закинул в рот. Вкусно-то, и маны в ней прям уйма. Так что я и не заметил, как съел 2 килограмма. Больше нельзя, даже паразит стал кряхтеть. За следующей дверью я нашел необычные плоды, напоминающие яблоко. Хрустящие, сладкие и полные маны. Но после ягод как-то уже не лезет. Много всего было, и я даже знаю, чем мы украсим наш банкетный стол. О, мифрил. Тонн 7 собрали, а неплохо. Я могу сделать сплав мифрила и адамантина. Первый невероятно легок и прочен, а второй огнеупорный и тоже очень прочный. Или сделать проще. Адамантин – внешняя обшивка, мифрил – внутренний каркас. И будет этот космический корабль стоить как целый мегаполис. Нашел склад со свитками заклинаний, но ничего интересного там не было. Так что вскоре я добрался до обелиска, что скрыт в высокой башне. Пришло время поставить новые руны, но тут все по порядку. Устав 10, воитель 10 и так далее. Всего поставил 8 рун, оставив кошмар на девятке. АБ потратил почти 20 миллионов. Ну и цены, жуть. Зато я увеличил размер призрачного легиона на 5000. Адское воинство я пока не интегрировал в свою систему, потому что в аду своя экосистема, там чудовища, можно сказать, рождаются. Лишь суккубы и черепки являются душами. А те же саламандры, это порождение ада. Юмика, Гаус, мы поговорили, и все согласны, получил я сообщение в бачате. Гаус, отлично, есть пожелания к истории ваших персонажей, Цукиёми. Я пыталась убить Ра, но он покорил меня, смущающийся смайлик. Гаус, хм, такое уже было, есть идея получше. Вы, два извечных соперника, которые объединились против общего врага. Это позволило вам лучше понять друг друга, что привело к запретной любви света и тьмы. Цукиёми сердечко. Игнис. А я, хочу, чтобы меня любили. Страстно и жестко смущение. Женщины. Что вы сделали с бедной святой Игнис? Развратили, заразы. Старые кошелки, а вы чего ржете? В смысле я совратил, я вообще ничего не делал. Сообщение от смерти. Воскресил. Спас из плена. Дал верующих. Дал силу. Бился насмерть за нее с другими богами. И самое главное, сказал, что она красивая. Прими ответственность и бери ее уже в гарем. Ой, все, идите нафиг. Обговорив все с Пантеоном, создал их иллюзии, сделал с десяток фотографий каждого и переслал газетину. Ответ не заставил себя долго ждать, лишь буря эмоций, в основном восхищение. Предложив ему пару идей для сюжета и описав персонажей, оставил обдумывать сценарий. Сам же занялся работой. Для начала решил попробовать использовать адамантин в атомном реакторе. И что я скажу, это отличное решение. Я так вдохновился, что к середине ночи собрал миниатюрный атомный реактор, который можно использовать, чтобы запитать боевого шагающего робота. Жаль, что нет у меня этого робота. Посмертный мир. Некоторое время назад. Отлично, я это сделала. У пятиметрового обелиска на одной из площадей города появилась длинноногая темная эльфийка. Фигура ее была неописуемо красива. Пышные бедра при узкой талии и объемной груди так и манили, а спортивные ножки могли свести с ума любого. Черные волосы были заплетены в косу, на лице яркий макияж, что хоть немного переключал взгляд от груди, на не менее прекрасное лицо. 9 часов внешность настраивала. Заулыбалась красавица и, оглядевшись, нашла старика-мага, который помогает новичкам. Поспешив к нему, девушка его внимательно выслушала. Но, не хочу я сражаться. Никогда не любила это. Хочу, чтобы сражались за меня. Маг-целитель, предложил старик, а та задумалась и вскоре покачала головой. Конструктор големов, нет. Призыватель духов, тоже нет. После 20-го предложенного варианта старик уже начинал гневаться. Но девушка расстегнула несколько пуговиц на своей рубахе, отчего восхитительная грудь едва не вывалилась наружу. Что-то жарковато стало, простонала она и помахала рукой на грудь. Я глупая, думать мне тяжело, быстро перегреваюсь. Но, может, вы все же подскажете мне что-то действенное. Очень не люблю работать, трудиться. Старик же судорожно запрашивал у системы варианты развития, и вдруг она смогла подобрать вариант, который удовлетворил девушку, и оружием она получила. Плеть, как миленько. Спасибо, послав воздушный поцелуй и забрав свое оружие, а также навык усиления чувств. Виляя бедрами, красавица направилась к выходу из города, привлекая огромное количество внимания. Люди прямо шеи сворачивали, и не успела она дойти до лужайки, где обитают кролики, как ее перехватили 2 воина. Один, Гингар, а вторым был человек. «Привет, красавица, ты новенькая», — заговорил человек. «Да, мальчики, я только попала сюда и еще такая глупенькая, и не понимаю, что мне делать», — ответила девушка и, пройдясь взглядом по явно недешевому снаряжению мужчин, сделала невинные глазки. «Вы же мне поможете?» «Ты обратилась к правильным людям, мы опытные воины и знаем, что к чему, но сперва прими приглашение в группу, так ты будешь получать опыт, а также в друзья нас надо добавить, это важно». И, мужчины переглянулись. «Тебе, наверняка, неудобно эта одежда, нужно снаряжение получше. Думаете?» Изобразив лицо простушки, спросила девушка. «Уверены?» Кивнул Гингар. «Циси, да, добро пожаловать в группу, с нами ты в безопасности». Человек взял ее за руку и потащил в магазин брони, но не обычный, а для ценителей. «Ой, какие здесь интересные вещички, я могу взять все что угодно». Темная эльфийка смотрела на чулки, что на манекенах, изделия из кожи и даже платья имелись, но особые, конечно. Мужчины переглянулись и вытерли слезы. «Но вот это тебе идеально подойдет». Человек указал на суперкоротенькие шорты, а Гингар на оригинальный топ. Вот только у девушки было несколько иное мнение. Пронесшись ураганом по магазину, она скрылась в раздевалке и, выйдя, заставила мужчину уронить челюсть. У нее были странные кожаные сапоги, наполовину состоящие из ремешков. Причем сапоги сильно выше колен. Вместо топика нечто из ремешков, наплечников и высокого ворота. Живот был полностью оголен, как и большая часть груди. А снизу мини-мини юбочка, из-под которой виднеются черные трусики. «Ну что, мальчики, оплачивайте и пойдемте на охоту», — улыбалась та, а мужчинам потребовалось не менее минуты, чтобы прийти в себя. А когда они вышли на улицу, жизнь там замерла. Все смотрели только на темную эльфийку и искренне завидовали парочке воинов. «Ой, какой милый кролик, и что нужно с ним делать?» — поинтересовалась девушка, когда вышла из города. «Вот что, Гингар копьем пронзил зверя. О, я получила очки опыта, то ли еще будет», — заулыбались те и повели девушку дальше в лес. Все монстры на их пути безжалостно уничтожались. Вот только все монеты забирали воины. Некоторое время спустя, Они прибыли к пещере. «Здесь обитают очень интересные монстры», — сообщил человек, когда они входили внутрь. «Ой, мальчики, а можно я опробую на вас свой навык? Он, по идее, должен делать других сильнее», — сделав невинное лицо, спросила девушка, и те не смогли устоять. «Так ты бафер, отлично, давай, конечно», — заулыбался человек, а девушка взяла плеть и как долбанет тому по лбу. «А оно точно делает сильнее», — заржал Гингар. «Милый, ты стал сильнее», — ласковым и даже эротичным голосом поинтересовалась девушка. «Да, Циси, я за тебя всех порву», — рассвирепел воин и бросился в пещеру. Гингар же застыл, не понимая, что происходит, но вдруг тоже получил плетью, и пламя страсти внутри него разгорелось с невероятной силой. Мужчине резко захотелось свернуть горы ради этой красавицы, чем он и занялся. «Полезный навык», — бормотала она себе под нос, усилила их любовь к себе и еще пару чувств. «С этим можно работать». Довольно улыбаясь, она пошла в пещеру и заметила, как человека-воина облепили зеленые сгустки слизи. Они растворяли броню. «Ох, мальчики, сразу бы сказали, что хотите попялиться на сиськи», — захихикала та, но ее никто не слышал. «Но это вам будет дорого стоить. Москва, торговый центр Богомоловых, на следующий день. Да, продажи будут хорошие, в этом можно не сомневаться. Но вот с логистикой я не хочу связываться, так что доверю это вам». Сейчас я находился в кабинете владельца торгового центра. Передо мной, собственно, сам владелец, патриарх рода Богомоловых. А сидели мы за кофейным столиком и пили чай с вкусняшками. Наши роды ведут немало совместных дел. Чего только стоит продажа нашей мебели в этом торговом центре. Прибыли же от этого дела очень велики. А все потому, что наша мебель имеет отличное качество, не фонит мане и долговечно. Но я отвлекся. Щедро. «Вы лишаете себя приличного куска от прибыли», – удивлялся этот подтянутый мужчина. «После войны родов, в которой я ему помог, Алексей Григорьевич возмужал, стал крепче и даже сильнее как маг, как и огромные нервотрепки с доставкой даже в самые отдаленные участки нашей необъятной родины», – отрицательно покачав головой, отпил чая и закусил бургером. «Так что я лучше немного недополучу, но потрачу это время и силы, чтобы заработать еще больше. Хм. С этой стороны, я не смотрел на ситуацию и, пожалуй, вы правы. Меня вот часто спрашивают, зачем мне столько денег? Как зачем? Сейчас очень многое завязано на мне как на боге. Когда я оставлю род Юле и ее будущему мужу Тимуру, у них должны быть бизнес и запас денег, которые помогут им оставаться на плаву даже в случае очень серьезных проблем. А расходы? На меня работает огромное количество человек. Чего только 1000 гвардейцев стоит, а зарплата у них ого-го. А ученые, персонал черепка, работники других предприятий, налоги. Мои ежемесячные расходы порой доходят до полумиллиарда. Про доходы не скажу, хе-хе, но они существенно выше. И вообще, чего только стоит достроить жилой комплекс, а техника и оборудование для серверов черепка, про ученых я вообще молчу. Эти гады едва не разорили меня своими запросами. Ну а несколько сотен голиафов, я не могу их просто забрать со склада. Они собственность нашего альянса родов, что вложился в промышленный комплекс, так что приходится выкупать. А они стоят, как полет в космос, особенно первые образцы. Там, конечно, есть нюансы, и в итоге выходит не так уж и дорого. Но не буду об этом. Мне нужны деньги. Деньги – это сила, власть и счастливое будущее. Если, конечно, уметь распоряжаться деньгами. Но что-то я разворчался. И все же, что это за игра-то такая, которая перевернет мир и отвлечет от хаоса, что создали демоны? Так что жди, скоро мир навсегда изменится. Улыбался я и не обманывал. Одно но, мой посмертный мир оказывается не такой уж и большой. Если впустить туда миллионы людей, они там камня на камне не оставят. Так что я буду продавать шлемы ограниченными партиями, подогревая интерес людей. Когда новые игроки получали шлемы, старые игроки уже покинут стартовый город, освободив место. Надеюсь, закончив с переговорами, мы посетили склад, что я арендовал, и самолично через межпространственное хранилище перенес десятки тысяч шлемов. Ладно, таскали их мои стражи. В общем, передал товар, получил подписи, все. Дальше они сами. Богомолов имеет интернет-магазин, где можно заказать товары с помощью сети, а потом их доставят аж до дома. В скором времени я прибыл к шикарному особняку в Лужниках на берегу Москва-реки. Это был участок земли примерно 200 на 200 метров, огороженный стеной и мощными вратами, у которых стояло 4 Голиафа, улучшенные образцы, с мощными барьерами и пушками. Они слегка поклонились, увидев меня, но лишь слегка, потому что ниже нагнуться не могли и пропустили мою машину внутрь. За рулем сидел Степан, выглядел парень уставшим, и я понимаю его, вероятно, эти женщины загрузили его на полную. Внутри же, справа было большое здание гараж, точнее, на первом этаже расположен транспорт, включая тяжелый, военный, а этажом выше находились казармы гвардейцев. Здесь на охране у меня 100 гвардейцев и 20 голиафов. Это серьезная охрана, скажу я. К тому же не стоит путать гвардейца с обычным бойцом, так сказать, с пушечным мясом, с которым я не раз сражался. Это разница как между рядовым легионом и офицером. Другой уровень подготовки, оснащения и зарплаты. Слева находилась длинная красивая теплица, а также зимний сад и огород. У нас всегда будут свежие овощи. Чуть дальше большой бассейн и теннисный корт. Справа от бассейна красивые сады и беседки. Ну и по центру располагался впечатляющий трехэтажный особняк. Он напоминал повернутую на 90 градусов букву Т. На перекрестке палочек возвышалась башня высотой в 5 этажей. Не знаю, кем был прошлый владелец, но решение странное. Хотя кто знает, что там в этой башне. Может, там мощный магический барьер. И еще один момент, здесь стоит сильная божественная защита. Думаю, даже если демоны взорвут 10 своих бомб, тут даже стена не потрескается. Призраки показали, что за особняком располагается зона для отдыха, а также причал. Но что интересно, там имелись скрытые стены, в случае чего они поднимаются и полностью изолируют особняк и его территорию от реки. Хотя там все так хорошо просматривается, что лишь идиот полезет, ну и сдохнет. В общем, я доволен. Подъехали мы к особняку, встречать меня вышел лишь Иван. Выглядел он постаревшим и измученным. «Добрый вечер, господин», — поклонился он. «Госпожи сейчас ужинают». «О, поужинать я всегда рад», — заулыбался я, а тот нахмурился. «Боюсь, аппетит у благородных дам крайне силен, а вкус немного необычен. Не страшно, я всеядный». Пройдя внутрь, оказался в шикарном холле с огромной такой лестницей, ведущей на второй и третий этажи. Так что, задрав голову, могу увидеть крышу здания и оградку, чтобы сверху, а именно со второго и третьего этажа, никто не упал. Далее меня провели в место, где смог помыть руки и умыться, и после этого одна из служанок, имею в виду Алису, повела меня к трапезной. Одной из двух. Есть малая трапезная для большой семьи, а есть большая для небольших компаний. Шли мы в малую. «А чего вы все такие бледные и измученные?» — спросил у нее. Она лишь вздохнула. «Работы много». Она открыла дверь и впустила меня в это. «Что здесь происходит? Горячий шоколад с солеными огурцами, сало в томатной пасте, свинина на молоке, и главное, почему у Джессики такой огромный живот?» «Дорогой!» — воскликнули Таня и Джессика. «Они здесь одни были». Женщины поднялись, и у синеволосой живот оказывается вдвое больше, чем у Тани. «Что происходит?» «Поздравляю, у нас двойня. Рожаю через месяц». Синеволосая погладила живот, а я что-то, ой, ноги не держат. Глава 15. Москва. Ресторан для аристократов «Белая роза». Некоторое время назад за небольшим столом сидели 4 красивые девушки в сексуальных, но не вульгарных нарядах. Девушки были, как на подбор, блондинка, шатенка, брюнетка и рыжая. И все пили. Сгоря. Финал не прошли в финал. «Вот как так», — рыкнула рыжая красавица в приталенном платье с открытым декольте и стукнула кулаком по столу, после чего опустошила бокал вина. «Моя вера в себя, как в женщину, разбита», — добавила блондинка в блузке, которая оголяет плечи и шею. «Еще и жених, скотина, нет бы поддержать», — лишь сказал, мол, «а на что вы вообще надеялись?» «Надеюсь, он умер после этих слов». Девушки уставились на подругу с пламенем в глазах. «Нет, но я выйду за него замуж, а это куда более страшное наказание», — рассмеялась блондинка, а следом и остальные девушки.